с которым, быть может, и не надо бороться, если в нем нет ограниченности, но которое отнюдь не нужно воспитывать. На практике это означало забыть о родине, о патриотизме.